всегда удивляться я должен. Христос, кто нас возлюбил? Ведь я был неправда исполнен, а Он кровь за нас пролил. Весть чудная, вечно новая, слушать я ее готов. Весть чудная, вечно новая, про Спасителя любовь. Он молит о нас и Всемане, Отец, воля пусть Твоя. За нас претерпел Он страдания, Его рана жизнь моя. Весть чудная, вечно новая, слушать я ее готов. Весть чудная, вечно новая, про Спасителя от неба нисходит Христа, чтобы подкреплять в борьбе Гефсиманской суровой, где должен Он так страдать. Весть чудная, вечно новая, слушать я ее готов. Весть чудная, вечно новая, про Спасителя любовь. Когда я на небо прибуду,